есть их всего два, решил рубить правду Эйс, и первый, а также самый главный из них, твой народ будет страдать. Второй минус – это неадекватность моего капитана, просчитать его ход мысли попросту невозможно. Вроде все, по кислому лицу принцессы парень понял, что ни капли ее не успокоил. Страдать от чего? От непомерных поборов или от насилия над мирными гражданами? Насчет поборов я не скажу, не знаю, а страдать твои граждане будут на тренировках. Если твоя страна станет вассалом нашей империи, то на острове построит гулаг и прогонит через него все население, кроме стариков и детей. Мой капитан питается болью и страданием, потому ваш остров станет еще одним винтиком его могущества. Империи, у вас есть империя, ошарашенно выкрикнула Виви, а вот Робин удивленной не выглядела. Есть, под капитаном находится четверть из Блю, а это больше 40 островов, пожал плечами Эйс. И вам пора приняться за работу, а то действительно без обеда останетесь. Глава 29. Взмах. Еще один. Неправильно, капитан. Ноги расставьте чуть шире, тогда добьетесь большего равновесия. Менторским тоном бухтил мне под ухо Зара. Полыхнув во все стороны Яки, все же выполняю команду этого горесенсия. Я уже проклял тот миг, когда попросил его поправить мой стиль фехтования. Как мне сказал мой боцман, у меня практически нечего править, так как стиля как такового у меня нет, поэтому сейчас я прохожу чертовы азы. Занялся я мечом не просто так, жара 3 дня назад спала и начался лютый холод, что сразу убил мою леность, пришлось тренироваться, чтобы согреться. Нищие дозорные то ли не смогли, то ли не захотели поставить на корабль отопление. Еще и снег валил как из ведра, юнги с ног сбивались в попытках расчистить наш здоровенный корабль, низшего сословного контингента явно не хватало. Да это просто невозможно, эти лопаты неподъемные, я отказываюсь работать. Услышал я крамольные слова, доносившиеся из уст обленившейся принцессы. Махнув рукой Зара, намекая на прекращение тренировки, направился к взбунтовавшейся особе. Бунт требовалось подавить в зародыше. Я устала, хочу к папе, не унималась эта бездарность. А бездарностью Виви была первостатейной, санузел драила из рук вон плохо, на кухне помощи от нее Мэри тоже не увидел. Она умудрилась 3 раза порезаться, пока чистила одну рыбку, а сама рыбка после пребывания в руках принцессы превратилась в весьма мерзкую на вид субстанцию, отчего кок выгнал ее в зашей, а субстанцию от рыбки сохранил, поместив в прозрачный сосуд и заспиртовал, дабы все смогли увидеть дно кулинарии, которое Виви умудрилась пробить. В навигации синеволосы я тоже не шарила, а так как нами пока находилась в госпитале, я дурак разрешил этой криворучке порулить, в итоге мы чуть на рифы не напоролись. Теперь и уборка снега ей не дается, чувствую, как темные тучи сгущаются над Алабастой, с такой наследницей страна долго не протянет, потонув в кровавых бунтах. И что тебя в этот раз не устраивает? Неужто ноготь сломала? Давя раздражение, что есть мочи, навис над нерадивой подчиненной, благовременной. Я не понимаю, как ты дожила до 15 лет, ты же ничего не умеешь. Неправда, меня просто учили управлять страной, а не выполнять работу прислуги. И эта лопата весит тонну. Выдохнув сквозь сжатые зубы, я начал примиряться, с какой стороны лучше рубить шею. Меня начали терзать сомнения, может, ну ее нахрен, сменю правящую династию и дело с концом. Ведь если дочурка такая безрукая, то и папаша может таким оказаться. Возможно, восстание вспыхнуло не из-за действий крокодайла, а из-за тупости короля. Но была одна проблема: если я эту соплячку порешаю, нами меня совсем загрызет, и так опасаюсь ее появления в казне и ненахождения там 700 миллионов. Похоже, Виви что-то уловила на моем хмуром и неприветливом лице, отчего притихла. Я не знаю, какой страной тебя учили управлять, но сейчас ты не в Алабасте, а на моем корабле, поэтому будешь делать, что скажут, иначе получишь шпицрутином и отправишься в карцер. А лопата к твоему сведению была разработана в ней имени Кура, и ее вес и габариты выверены до миллиметра и килограмма. Твоя лопата имеет самый малый вес и предназначена для хлюпиков вроде тебя, вон посмотри на Эйса, кивнул я в сторону красного прихвостня. Парень орудовал огромной лопатой с широким полотном, его лопата весит 2 тонны, а вот твоя только 100 килограмм, так что не ной и работай. В конце не удержался и придавил принцессу капелькой яки, для закрепления. В этот раз она не грохнулась в обморок, а только затряслась и побелела. Пришлось постоять рядом, пока эта немощная прекратит трястись. Убедившись, что Виви взялась за лопату и с новыми силами принялась за уборку снега, Я отправился обратно к боцману за продолжением уроков, но дойти не успел. Воля просигнализировала о приближающейся опасности, и я трусливо прикрылся мечом, авось не заметит. На палубу поднялась мрачная Нами, и ее эмоции мне ой как не понравились. К сожалению, мой трюк не сработал, и рыжеволосая направилась в мою сторону. «Капитан, я тут заглянула в казну», — прошипела Нами, а я слышал только похоронный марш в ее голосе, и не досчиталось там 700 миллионов. «О, правда что ли, а кто это сделал?» — попытался закосить под дурачка я, старательно пятясь от приближающейся девушки. «Мне тоже очень интересно, куда пропали мои деньги, но я сейчас узнаю ответ». В руках Нами как по волшебству появился усиленный шпицрутен. Трусливые бурые и офицеры начали пятиться от места будущей расправы. Нет бы принять смерть вместо своего капитана, трусливые скоты. Нами, зачем тебе шпицрутен? Продолжал отыгрывать ничего не понимающего идиота, пытаясь выиграть время для побега. Пусть у девушки сил не хватит причинить мне ощутимый вред, но мой старательно пестуемый авторитет несомненно упадет. Для выбивания сведений... «Стой на месте и умри как мужчина». Девушка применила сору и оказалась подле меня. Ладно, была не была, тиккой. Я зажмурил глаза, дабы не видеть позора, что несомненно сейчас произойдет. Удар по левому плечу, пока терпимо, но Нами на одном ударе не остановилась и обрушила на меня целый град весьма тяжелых ударов. Если бы не тиккой, валяться мне с проломленным черепом, как недавно это произошло с Джанго. «Сними удар». Тиккой удар и прими смерть, удар, да что она никак не уймется, меня уже техника не спасает, и боль начинает потихоньку накапливаться. Воля взвыла, предупреждая об опасности, но я среагировать не успел. Последовавший удар по правому плечу оказался крайне болезненным. Распахнув глаза, наблюдаю, как черная от воли дубина вновь приближается к моему телу. Вот это уже опасно. Напитав руку волей, перехватываю дубину и притягиваю злобного навигатора к себе, быстренько скручивая. «Отпусти меня и прими наказание, разоритель», — пропыхтела Нами, усиленно брыкаясь в попытках вырваться из захвата. Пришлось еще крепче держать брыкающуюся оторву, а то некоторые удары были уж больно близки к сокровенному, а там никакой тиккой и воля не спасут. «Да ладно тебе, Нами, деньги не пропали, а пошли на создание новой организации по отлову пиратов, вложение окупится, вот увидишь». По мере моего монолога, девушка стала брыкаться все меньше. Хороший знак, тем более нас ждет Зимний остров и Алабаста, а их казна полнится от непринадлежащих им Белли. Продолжил я строить воздушные замки из Белли, правда, замки были именно воздушными, Вапал и Кобра не внушали доверия, и вполне могло так получиться, что денег в казне у них нет. А ведь была еще доктор Куриха, что несомненно заломит цену за знание о продлении жизни и за месячное обучение Кай, но Нами нужно было остановить здесь и сейчас. Потому отбрехивался как мог, что работало, девушка перестала вырываться и лишь злобно сопела, потому нужно было продолжить увещевание, а потом, я начал лихорадочно вспоминать, где на Гранд-Лайне можно разжиться деньгами или золотишком, вспомнил, потом мы отправимся на остров Джея, там спрятан целый город из золота, злобное сопение сошло на нет, а Нами заинтересованно подняла взгляд. «Не врешь?» — сощурилась Нами. «Да ты что, Нами, когда я тебе врал?» А мысленно я похвалил свою дырявую память, что напомнила мне о Эниле. Кстати, из этого перца выйдет неплохой Юнга. Я отпустил девушку и серьезно задумался. Юнги были крайне нужным приобретением, и их постоянно не хватало. Единственной проблемой виделась завышенная эго Эниля. Но сбивать спесь в моей команде уже давно научились, потому Энилю в Юнгах быть. Выплыв из своих фантазий, где мои Юнги обрушивают на Маринфорт огонь и молнии, вернулся к суровой реальности. Вставай за штурвал, Нами, мы сбились с курса, раздраженно прорычал приказ я, рассматривая пустующий штурвал, покинутый трусливым бурым. Неподалеку зашевелился сугроб и показалась рожа моего старпома. Все уже закончилось, с тревогой обвело взглядом палубу это чучело. Пришлось про себя читать мантру. Нельзя убивать Джанго, иначе придется работать. Через десяток повторений, мысли о смертоубийстве начали меня покидать. Отрата этих поганых миллионов уже принесла дивиденды. Нами в ярости пробудила волю вооружения. Если от бешенства можно пробудить волю, надо этим пользоваться. Нужно поискать на драме такой изумительный гриб, как мухомор. Вроде где-то слышал, что берсерки жрали именно этот грибочек, после чего начинали грызть щит. Интересно, в этом уравнении щиты обязательный атрибут или подойдут кухонные приборы? Приняв решение, Я достал тетрадку и начал записывать новую идею. Главное найти грибочки, а нужен щит или нет, покажут эксперименты. Откопавшийся Джанго с тревогой наблюдал за строчащим в тетрадку капитаном. Все, что порождал больной разум Кура, было не к добру. Нужно предупредить команду и подготовиться к худшему. Джанго, среди бурых есть толковый кузнец, вдруг оторвался от тетрадки Кура. Старпом постарался напрячь память, но не смог вспомнить. Не знаю, капитан, а зачем вам кузнец? Старпом напрягся еще больше. Кузнец, да еще и толковый, нужен только для конструирования новой адовой машины. Да самогон хочу гнать, плюс настойку на грибочках сделать, одухотворенно вещал Кура. И вот эта одухотворенность как раз и не нравилась Джанго. Похоже, после избиения, разум капитана начал фонтанировать нехорошими идеями. Я посмотрю личные дела. Проводив взглядом убежавшего старпома, я продолжил рихтовать идею настойки на мухоморах. Такая настойка будет обладать двойным эффектом, и по моим расчетам волю должны пробудить все дегустаторы. Дух зеленого змея войдет в синергию с галлюциногенной яростью мухомора. Глядишь, и моя воля начнет крепнуть, как на дрожжах. У меня уже руки чесались опробовать данную настойку, даже начал притоптывать от нетерпения, но из-за отсутствия у меня мухоморов, нужно было хотя бы создать самогонный аппарат. К этому моменту бурые и офицеры начали вылазить из щелей, куда умудрились забиться. Трусливые каракатицы, не смог смолчать я, разглядывая испуганных бурых. И лишь Зара никуда не скрывался, а все так же монотонно махал штангой. У меня даже закралась мысль, что он вообще не заметил моего избиения. Плюнув на все, пошел к этому горе Сенсию за дальнейшими наставлениями. Через пару дней после моего избиения на горизонте появился Драм, а погода стала еще холодней. Поганый столбик термометра опустился ниже 40 градусов. И мне стало весьма интересно, что жрут на этом острове, ведь по собранной двойкой информации, этот остров покрыт снегом круглый год и на нем ничего не выращивают. Зато Джанго порадовал и таки нашел кузнеца среди бурых. В качестве печи мы воспользовались сейсом, и мой самогонный аппарат был готов. Осталось закупиться ингредиентами, и можно пробуждать волю у населения корабля. За эти дни принцесса умудрилась сломать цельнометаллическую лопату, ее криворукость начинала пугать, даже Багги разводил руками в бессилии. Зато Робин радовала исполнительностью и трудолюбием. Багги уже несколько раз нахваливал ее, что было большой редкостью. Похвалу от сортирного короля заслужить было непросто, Альвида и Кабадзи так и не смогли получить его одобрение. И как я и предсказывал, ее фрукт был просто незаменим в чистке сортиров. Робин могла чистить сразу десяток толчков, что в два раза превышало мои ожидания. Нерадостное местечко, поделился своим мнением Джанго. Но в этот раз я с ним был согласен, жить среди вечной зимы не самая радостная перспектива. Зато тренировки на этом острове закалят дух моих прихвостней. Главное сторговаться с Курихой за как можно меньшую сумму, иначе не избежать мне повторного избиения. Драм. Скалы на острове уж больно напоминали видом трубы ТЭЦ и явно были рукотворными. Наш корабль зашел в бухту. С одной стороны над нами нависали скалы, а с другой виднелась деревня вдалеке. Также была видна человеческая фигурка, что улепетывала в сторону деревеньки. Никакой пристани в бухте не было, отчего я начал сомневаться в наличии потребного количества мухоморов в здешних аптеках. Пришлось спускать шлюпки и высаживаться на берег не самым приятным способом, оставив на корабле пару сотен бурых для охраны. Если вспомнить мангу, здешний королек не гнушается пиратствовать, поэтому стоит проявить бдительность. По крайней мере до того момента, как его ограбим мы. Высадившись на берег, я отправил толпу в 300 рыл к деревне, придержав офицеров и юнг, пусть проложат нам путь через сугробы. А сугробы тут были почтенные, бурые проваливались в них по пояс, но такая толпа все же смогла вытоптать нормальную дорогу, по которой мы и отправились. Остров производил гнетущее впечатление, повсюду снег, холод и здоровенные кролики. Притормозив, я встряхнул головой и вперился в кролей осмысленным взглядом. Огромные кролики стояли на задних лапах, и было их много, а пузо тварей внушало немалое уважение. «Всем стоять! К нам ужин пожаловал! Бей кроликов!» — выкрикнул приказ и выхватив из ножен саблю. Взмах, и голова ближайшего кроля покидает насиженное место. Поморщившись, я глянул на покрывшиеся трещинами лезвие. Нужно было с помощью гиппа перебраться на остров, тогда я смог бы захватить свой меч. Расправа над кроликами была быстрой, два десятка тварей пало от мечей бурых и клыков Ричи, десяток кроликов успели ударить по тапкам. «Так, приступайте к сдиранию шкуры, Ричи, выплюнь, выплюнь, я сказал. Подлетев к вредителю, отвесил его леща, отчего тот сразу выплюнул оторванную ляжку кролика и обиженно рыкнул: не рычи, а не то вообще мясо не получишь. Погрозив льву кулаком, обернулся к красному прихвостню: эй, сбудешь нашим костром. Парень удрученно кивнул, небось уже пожалел, что сожрал фрукт костер. Работа закипела, кролики быстро лишились шкуры, а умудренные опытом прихвостни уже успели сгонять обратно на корабль за котлом. Через десяток минут Эйс прилег на землю и загорелся, над ним повесили котел, набитый снегом, а через полчаса офицеры и часть бурых вкушали неплохой рагу. Остальным пришлось ждать следующей партии, местные аборигены крутились вокруг нас, но близко не подходили, лопача, что мы убили лапанов и теперь все пропало. С какого хрена все пропало, они почему-то не уточнили, продолжая наблюдать за нами издалека, зато узнал, как называются кролики. Храбрились местные больше 2 часов, уже начало темнеть, а мясо кролей подходило к концу, когда к нам вышел мужик, вооруженный странным оружием: впервые вижу боевое весло, меня зовут Далтон, и я являюсь капитаном стражи этого острова. За спиной мужика попрятались пара десятков местных с ружьями: у нас мирное королевство и пиратов мы здесь не жалуем, покиньте наш остров. То ли у мужика стальные яйца, то ли он глуповат. Недобойцы за его спиной трястись стали сильнее, в таком состоянии попасть они могли разве что в спину этого капитана стражи. Мужик, у меня здесь 300 бойцов, которые так и ждут команды ФАС, обвел я рукой толпу осоловевших от жратвы бурых: так с какого хрена ты тут раскомандовался? Ваше количество ничего не значит для меня, му-у-у. Вдруг по коровье заревел мужик и превратился в черную корову. Но даже после превращения впечатления он не производил, зато мне в голову пришла идея. Мэри, а ну-ка покажи этой взорвавшейся корове нашу силу. Мой кок меня не подвел и обратился в мартышку, сразу кинувшись на Далтона: господа, делаем ставки, кто победит, мартышка или корова? Пока я говорил, Мэри умудрился получить копытом по красной харе, но в отместку чуть не оторвал хвост корове. У них тоже есть фруктовик, Далтон-сан, ты победишь, вперед, Далтон-сан. Расшумелись статисты: только что значит есть фруктовик? Эйс что, просто так тут костер изображал, или они его действительно приняли за костер? Тем временем Мэри оседлал корову и начал осыпать бока ударами, а Далтон начал хаотично скакать по всей округе, в попытках скинуть мартышку. Через минуту такого избиения корова рухнула на землю, превратившись обратно в человека, а статисты затряслись пуще прежнего. Как видишь, твое превращение в корову нас не впечатлило, поэтому быстро говори, где обитает ваш король и доктор Куриха. Мужик дышал как загнанная корова, но пересилив себя смог встать на четвереньки. Зачем, ха, вам наш король, ха-ха, и Куриха? И это, ха, фрукт модели бизон, а не корова. Не выдержал издевательства мужик и попытался встать. Статисты наконец отмерли и кинулись на помощь. Корова, бизон, какая разница? По своей сути бизон ничем от коровы не отличается. Короля вашего мы ограбим, а Куриха нам нужна для медицинских консультаций. Не стал скрывать наших намерений я. Простым гражданам острова ничего не грозит. Подсластил пилюлю, дабы этот бизон корова раскололся быстрее. Я не могу предать свою страну. Вам не пройти, заревел идиот, который походу перестал воспринимать реальность. Мэри, что до сих пор оставался в форме мартышки, опустил ребро лапы на шею дураку, отправляя идиота в коровьи грезы. Статисты не были столь патриотичными, разумными и быстро выложили нужную информацию. Король обитал в замке на самой высокой горе Трубе, а Куриха жила в лесу. Джанга, ты вроде хвастался, что освоил Гиппо. Ну да, освоил. Отлично, дуй на вон ту гору и принеси голову короля и его сокровища. Да почему я то? Не смолчал ленивая скотина. Вот почему мне досталась такая команда, где все работают из-под палки. Вытащив потрескавшуюся саблю из ножен, начал напитывать ее ки для слиша. Да понял я, сейчас все будет, капитан. И этот хмырь попрыгал по воздуху к горе. Убрав еще больше потрескавшуюся саблю в ножны, поворачиваюсь к статистам: ведите в деревню. Статисты закивали и, подхватив начальство, потопали впереди нашей толпы. Джанго со злостью отталкивался от воздуха. Чертов ленивый капитан никак не хотел самостоятельно работать. Наоборот, с их прибытия на Гранд Лайн его лень настолько прогрессировала, что даже ежедневные тренировки прекратились. Правда, Кура говорил, что он медитирует, но кто в это поверит? Во время медитации обычно не храпят. И лишь собачий холод смог пробиться через леность, заставив капитана тренироваться, и он еще удивляется своей мизерной награде. Сквозь ветер пробурчал Джанго. Конечно, награда будет маленькой, когда капитан всеми силами уклоняется от сражений, вот и теперь сражаться и пачкать руки придется бедному старпому. Тут он заметил огромную толпу кроликов, что верещали и прыгали на месте. Заинтересовавшись, старпом завис над ними. Взбесившаяся рагу допрыгалась до лавины, что весьма точно была направлена на местонахождение команды, может предупредить капитана. Задумчиво пожевал губу Джанго, сам справится, глядишь, лавина выбьет из него всю придурь, и старпом продолжил свой путь на гору. Долетев до вершины скалы, перед Джанго показался чудесный замок, покрытый снегом, только флаг на шпиле подкачал. На флаге была изображена довольно омерзительная рожа с огромным подбородком и распахнутой пастью. Просканировав замок волей, старпом насчитал 72 человека, и их голоса были слабыми. Ну, это будет просто, но для начала нужно постучаться. Старпом подошел к воротам и вежливо постучал. Прошло несколько минут, а реакции никакой не последовало. Значит, постучимся менее вежливо. С последними словами Джанго напитал кулак воли и ударил по воротам. С хрустом его рука пробила ворота, заставив их вздрогнуть, а с крыши башни насыпался снег. Ударив еще пару раз, старпом сделал неплохую дыру в воротах и спокойно зашел внутрь. Внутри было заметно теплее, коридор освещалось факелами, на стенах висели портреты каких-то мужиков с мерзкими рожами, очень напоминающими рожу на флаге. В замке была слышна суета и переругивание, похоже, его стук услышали, это хорошо, не придется гоняться за жертвами по всему замку. Через пару минут в коридор набились стражники, возглавляемые двумя фриками. Один носил на голове колпак орликина и держал в руках лук, а вот второй носил прическу афро и в руках держал шары, похожие на свою прическу. «Кто ты такой и как ты посмел потревожить покой вапал сама?» В один голос заревели два фрика. Тяжело вздохнув, Джанго вынул саблю из ножен и отправил пробный слеж в толпу, но каково было удивление старпома, когда куча дебилов не попыталась даже уклониться. Энергетический серп прошел через толпу и закончил свой полет в стене. Голоса стражников и фриков потухли, и коридор превратился в филиал скотобойни. Как-то все слишком просто, задумчиво хмыкнул Джанго и, перепрыгнув разрубленные тела, отправился дальше. Что-то бойцы с Грантлайна начинают разочаровывать, в Истблю и то пираты бывало оказывали куда большее сопротивление. А ведь он даже волю в атаку не влил, байки капитана про ужасы Грантлайна пока не сбываются. Побродив по замку, старпом наконец нашел местного короля, а главное понял, чья рожа красуется на флаге. Значит, это ты местный король, на всякий случай уточнил Джанго, а то мало ли ошибется, тогда капитан еще долго над ним будет потешаться. Этот король правда выглядел странно, вытянутое лицо с огромным подбородком, плащ с капюшоном в виде бегемота, огромное пузо, что не уступало в размере пузу Альвиды, заканчивало картину. Король, я не король, я император империи Драм, называй меня Вапал сама. Старпом даже растерялся от таких известий. Маленький и никому не нужный остров вдруг стал империей, да у этого идиота ига больше, чем у капитана, только вот сила подкачала, и где мои люди, почему ты здесь разгуливаешь, а не находишься в колодках, продолжил разоряться королек, при этом его рот раскрывался куда шире, чем у нормального человека. Вперед, Робсон, атакуй его. Тут меховое ложе зашевелилось и повернуло голову к Джанго, и перед старпомом предстал бегемот, только покрытый шерстью. Заревев, этот Робсон пополз в его сторону, Джанго даже глаза протер, но еле передвигающийся на коротких ногах бегемот никуда не исчез. Долго, Робсон, выдвигай ноги и сожри его, быстро. Тварь заревела пуще прежнего и действительно выдвинула длинные ноги из-под шерсти, после чего шустро метнулась к старпому, раззявив пасть. Увернуться было проще простого, поэтому Джанго сделал всего пару шагов в сторону. Рядом пронеслась шерстяная туша и раздался грохот. Джанго оглянулся. Стена, в которую врезался Робсон, покрылась трещинами, а сам бегемот прилег рядом на отдых. «А ты сильнее, чем кажется, незнакомец, Баку-Баку фабрика!» — рявкнул король, и его лицо покрылось металлом, появились швы и заклепки. Вапал, открыв рот до пола и вгрызся в ближайшую стену. «Хрум-хрум, теперь тебе конец!» Доживав камень, визгливо заверещал королек, из его спины выросла труба и пошел дым. Заинтригованный происходящим, Джанго решил подождать и посмотреть на дальнейшие действия королька. «Подожди немного, сейчас закончу». Этого старпом уже не выдержал и заржал. Ему впервые грозят смертью и просит немного подождать. «Как ты смеешь смеяться надо мной?» — возмущенно заревел Вапол, а дым из трубы пошел гуще. Изнутри королька начал издаваться скрежет и лязг металла. «Готово, теперь тебе конец». «Да наконец-то, я уж думал прикорнуть, пока ты не закончишь», высказал наболевший старпом, наблюдая, как из пасти Вапола выдвигается дуло пушки. Раздался грохот, и стена за спиной Джанга перестала существовать. «Как ты смог уклониться от этого, Баку-Баку фабрика?» И этот идиот снова кинулся грызть стену. «Ты, конечно, меня извини, но ждать тебя я не буду». Напитав саблю ки и волей, Джанга применил сору и оказался подле королька. Взмах. Тело Вапола покачнулось, и бестолковая голова сверзилась на землю, окатив кровью ковер. «Слабак», — сплюнул старпом, — «нужно найти оставшихся в живых и узнать о сокровищнице». Судя по голосам, выжившие пытались покинуть ставшим негостеприимным замок. Джанга догнал их возле канатной дороги. «Не убивайте, мы просто доктора», — в испуге заорали два десятка мужиков, что действительно были одеты в белые халаты. Что-то похожее носила Кая. «Вы мне не нужны, где сокровищница?» «Так нет сокровищницы, точнее она пустая», донеслось из рядов эскулапов. «Как нет? Чтобы у короля и не было денег, вы шутите?» Вперед выдвинулся самый древний из докторов. «Мой коллега не шутит. Вапол потратил все свои сбережения на постройку подводного корабля и на оружие. Он постоянно грезил о завоевании новых территорий для своей империи». Джанга сморщился. «Капитану это не понравится, точнее не понравится нами, а уж она донесет свою печаль до Кура. Свободны», — махнул на докторов рукой. Джанга отправился за головой Вапола, хотя бы голову притащит. Глава 30. Два десятка сусанинов вели нас в свою деревеньку, петляя через лес, состоящий полностью из хвойных пород древесины. Настроение было прекрасным. «Скоро Джанга принесет мне сокровища местного королька, что помогут задобрить нами и Дамоклов меч, нависший над моей бренной тушкой, развеется». Тут я вспомнил, как местные говорили о кроликах, когда сидели в кустах. Мне стало любопытно, потому нагнал впереди идущего мужичка. «Слушай, мужик, когда вы в кустах шкерились, я услышал занимательный разговор о кроликах, которыми мы отужинали. Не просветишь, в чем дело?» Как оказалось, ни одному мне было любопытно. Мои офицеры и юнги придвинулись поближе и тоже ожидали ответа. «Вы о лапанах? Я точно не знаю почему, но у нас в деревне стараются обходить стороной этих плотоядных кроликов», — развел руками мужик. «Лапаны мстительны, если их тронуть, они всей стаей загоняют охотника, а если он слишком силен, могут обрушить на его голову лавину», — вклинился в разговор видавший лучшее время дедок. «Пусть песком пока дорожку он еще не начал высыпать, но его волосы были затронуты сединой». «Лавина? Серьезно?» — повернул я голову к старику, как земля под ногами задрожала, а издалека начал доноситься гул. Я развернулся в сторону горы. «Да вы издеваетесь. Да я буду в ближайший месяц питаться только кроликами», — проревел я, рассматривая приближающуюся лавину. «Можно, конечно, взмыть в воздух, но это будет слишком трусливо, тем более гибко освоил только мой никудышный старпом». Местные ударились в панику и, схватившись за голову, разбежались куда глаза глядят, оглашая всю округу мерзкими криками. Разумеется, бизона-корову они бросили на произвол судьбы. С нами остался только седой дед, что с философским прищуром наблюдал за приближающимся валом снега. К моему глубокому огорчению, новички тоже ударились в панику. «Мы все умрем, я умру. Это все из-за вас, я не хочу умирать», — хнык, начал реветь криворучка, портя и так безрадостное настроение. К моему сожалению, Робин тоже поддалась панике, только молча, по ее щекам катились слезы. «Что будем делать, капитан?» — раздался спокойный голос моего боцмана. Я повернулся к Зара. «Вот он, самый надежный прихвостень, спокоен, собран и готов действовать. Построиться за нашими зараспинами. Зара, по моей команде ударишь своей сильнейшей атакой», — мечник кивнул, а бурые молча начали строиться. «Слушай, мужик, отдай сабельку, будь добр, а то моя пришла в негодность». Седой посмотрел на меня как на умалишенного, но сабельку с пояса снял и протянул. Прикоснувшись к рукояти, я был приятно удивлен, когда пропустил через саблю импульс ки. Качество клинка было более чем неплохим, куда лучше того, что выходит из кривых рук моих кузнецов. Лавина тем временем уже вломилась в лес, и теперь нас ждал не только вал снега. Там начали мелькать сломанные деревья. На счет три. Раз, я встал в стойку и напитал саблю ки. Два, над взявшим все три меча Зара, начал проявляться нечеткий силуэт. Орев от лавины начал раздражать, 3. Серая и синяя волна сорвалась с наших мечей и ударили в лавину, с грохотом разрезав ее пополам. Повсюду стоял треск деревьев, а меня чуть не сбил с ног небольшой вал снега и опилок. В итоге снегом нас завалило по пояс, окончательно подавить лавину не вышло, зато никто не помер, кроме местных неудачников и паникеров. Их голоса потухли мгновенно. «Ричи!» — подозвал я скотину к себе. «Рауур!» — печально проревел лев, что не ждал ничего хорошего от мучителя. «А ну бегом сюда, иначе завтра нас ждет супчик из льва». Это подействовало, и тварь покорно выкопалась из снега и засеменила ко мне. «В твою задачу с этого момента входит наша продовольственная безопасность. Потому слушай приказ, поднимайся на эту гору и лови кроликов, потом приноси нам, если принесешь достаточное количество, я накормлю тебя их мясом». Но, я поднес почерневший кулак к притихшему льву, только попробую удрать или сожрать кролика сырым и в одну харю, мигом в моей каюте появится львиная шкура. Пошел, лев встал на задние лапы и отдал честь, после чего скрылся в лесу. Похоже, я не только отличный психолог, но и дрессировщик не из последних, пробубнил себе под нос и повернулся к Седому. «Слушай, мужик, отличная сабля, давай я ее у тебя куплю, сабля мне очень понравилась, после слеша на ней не появилось даже трещинки, отличная заготовка под великий меч, тем более когда основной меч не всегда удобно использовать из-за огромного веса и размера». «Не стоит, это подарок», — прошептал Седой, что пялился на огромные нагромождения снега с обоих сторон от нас. «Да ладно тебе, мужик, за такую отличную саблю и прибка ХМ», — сглотнул я ком в горле, почувствовав жажду крови от рыжей, что сверлило меня не самым добрым взглядом. «Подарок так подарок, ха-ха», — на ходу переобулся я, жажда крови улетучилась, как будто и не бывало. «Так, парни, откопайте бизона корову, а то он сейчас задохнется под снегом. А ты, мужик, веди нас в свою деревню». Мужичок вышел из прострации и, кивнув, повел нас в правую сторону. Пришлось взбираться на огромный сугроб, оставшийся после лавины, но мы справились, а через полчаса заходили в деревню. Домики в деревне были необычные, округлые и чем-то напоминали маленькие башенки и иглу. Я присмотрелся, и сходство с иглу увеличилось, ведь дома состояли из льда. Лишь остроконечные крыши были то ли из черепицы, то ли из дерева, стилизованного под черепицу. «Вот наша деревня Бигхорн, доктор Куриха обитает за деревней, глубоко в лесу. На ночь глядя туда лучше не идти, пойду я, сообщу родственникам погибших печальную весть». Кивнув, я поморщился и отправил Бурова с Далтоном на плече за Седым. Деревенька была небольшой, и таким чудом цивилизации, как гостиница, не обладала. Похоже, зимний островок не сильно привлекает туристов и торговцев. А местные жители, что пялились на нас во все глаза, явно не горели желанием принять нас у себя. Да и было этих жителей чуть больше нас самих, оттого они проявляли здоровые опасения. Тут я почувствовал приближение моего старпома. Джанго приземлился передо мной, держа в руке весьма мерзкого вида голову. «Вот капитан, как и заказывали, голова короля в собственном соку». Голос Джанго был весел, но меня так просто не обмануть. Скотина нервничала, а значит, что-то пошло не по плану. «Эта голова вапал сама, кья они убили императора». Толпа местных, что до этого с любопытством разглядывала нас, зашумела и впала в панику. С криками и визгами они разбежались по своим домам и даже умудрились затоптать своего же. Меньше чем за минуту улица опустела, остался только затоптанный парень, что стонал, но старательно пытался отползти от нас подальше. «Деньги, где мои деньги, Джанго?» — прокурорским взором окинул я старпома, отчего скотина начала обильно потеть. Теперь уже напрягся я, его молчание намекало о моих худших опасениях. «Нету денег, королек потратил все сбережения для строительства подводного корабля», — с трудом выдавил из себя Джанго. А у меня по коже табунами заходили мурашки, приближался новый виток эскалации скандала, и пришлось быстро напрягать извилину. «Нету денег, говоришь», — прошипела Нами. «А кто мне говорил, что меня тут ждут золотые горы? Да откуда я мог знать, что местный королек идиот?» — взвыл я, старательно пряча фальшь в голосе. «Ведь я знал, что вапал полный идиот. Есть ведь еще и Алабаста». «Хватит твоих сказочек, я говорила с Виви о платежеспособности ее страны. В казне Алабасты нет денег». Я кинул прожигающий взгляд на распустившую свой поганый язык принцессу. Пришлось все силы бросить на мозговой штурм. Нами приближалась, и это не сулило ничего хорошего. «Да при чем тут казна этой нищебродской страны?» — презрительно процедил я, не забыв окинуть презрительным взглядом Виви. «У крокодайла огромное казино, где он и хранит все свои деньги, выставил я свой козырь, о котором только что вспомнил. Нами прищурилась и с вопросом на лице посмотрела на Виви, безрукая кивнула, чем спасла себя от пребывания в карцере, вот видишь, нами, с этой страной вышла накладка, но в следующий по-любому заработаем. Рыжая постояла, посверлила меня взглядом, но кивнула, и кризис меня снова миновал. Главное, чтобы у Кроки была действительно внушительная сумма, иначе простой смертью он у меня не отделается. Кстати, Джанго, а замок большой, не маленький, мы все там поместимся, туда ведет 4 канатных дороги. Старпом кивнул в лес, и ближайшие не так далеко. Отлично, значит, отправляемся в замок, хоть увидите, как живут короли. Император, чего? Опешил я, какой еще император? Вапол звал себя императором, а этот островок империи Драм. Хлопнув глазами, я подкинул мерзкую голову, что передал мне старпом, и пинком отправил в далекие дали. Это надо, у этого ничтожества было эго, не уступающее моему, это непростительно. Жаль, что он подох столь простой смертью, мой глупый старпом явно убил его с одного удара, когда надо было передать его мне в живом состоянии. Такая высокомерная тварь отлично прикормила бы духов предков, да и скрепы проклятия своей мучительной смертью расшатал бы. Но чего теперь горевать, сам виноват, что понабрал столь неинициативных прихвостней. Ладно, отправляемся в замок, прошипел я, не забыв окинуть старпома недобрым взглядом. Добравшись до канатной дороги, которая представляла собой привязанный к огромному дереву канат, там нас уже поджидал вагончик с 20 фриками в белых халатах. При виде нас эти ребята ударили по тапкам, так, кто хочет, пусть поднимается в этом вагончике, остальные бегут по канату. Выдав приказ, я применил гиппо и отправился в сторону замка. Меня ждали тепло и уют. Приземлившись перед замком, я с неодобрением посмотрел на ворота. Тупой Джанго, неужели нельзя было аккуратнее обращаться с моей собственностью? Замок мне понравился, потому я решил присоединить никому не нужный остров к моей империи боли, как говорят эти недалекие бурые и простые жители. Рядом приземлился Джанго, а ты куда лыжи навострил? Иди и смотри, чтобы кто-то из криворучек не шлепнулся с каната. Да почему опять я? Взвился ублюдок, что смеет портить мою собственность. Эту дыру ты сделал, ты, а этот замок и остров теперь мои. Так что бегом работать, вредитель. Выгнал я старпома со скалы и направился в замок. И первое, что увидел, был филиал скотобойни. Вот не мог он поаккуратнее, что ли? Несколько мерзких портретов заляпал. С момента продажи за конские деньги фигурок Моргана я стал бережнее относиться к предметам искусства. Вдруг найдется психопат, что купит у меня эти мерзкие картины с вереницей предков Вапола. Похмыков и покривив лицо от мерзких рож, я обогнул трупы и направился вглубь замка. Следовало себе выбрать самую шикарную комнату. Откуда-то сверху раздался рев полной боли и тоски, после раздался грохот. Джанго что, не закончил зачистку? Пришлось ускориться, рев был мощным, а значит, неведомая тварь может порушить и так порушенный замок. Я добрался до второго этажа и увидел беснующееся животное. Это что, бегемот? Тварь, конечно, была похожа на этих зверушек, но длинные ноги и шерсть сбивала с толку. Обесновалась тварь над трупом Вапола. Ты мне так весь замок порушишь, непредвиденный завтрак. Бегемот услышал мой голос и развернулся. Заревев, тварь разъявила пасть и помчалась ко мне, чем окончательно утвердила себя в виде утреннего завтрака. Вырубив бегемота королевской волей, я сморщил нос, запах в спальне короля был аховым. Ладно, труп Вапола, к запаху крови я давно привык, но воняло мокрой шерстью и продуктами жизнедеятельности. В углу обнаружился туалет бегемота. Как этот кретин мог жить в таких условиях? Нет, определенно Джанго сглупил. Духов порадовала бы такая жертва. Покачав головой, я отправился выбирать себе менее броскую комнату. Утром, перед воротами замка обнаружился десяток жирных кроликов и Ричи, что, свесив язык, требовательно порыкивал. Молодец, Ричи, не буду спрашивать, как ты дотащил эти туши до вершины горы. Ты заслужил свой кусок хлеба, торжественно объявил я, к неудовольствию старого состава юнг, что спали и видели мучительную смерть льва. Поэтому в котел отправился не только бегемот, но и поганые кролики. Завтрак прошел на ура, и я с большим удовольствием набил брюхо. Ели на улице, столовая замка не предназначалась для кормления стольких персон, потому Эйсу пришлось вновь изображать костер, что заставило задуматься о полезности фруктовиков в хозяйстве. Эниль ведь сможет работать вместо электрогенератора, Это еще больше укрепило мою решимость сгонять до Скайпи и сделать предложение, от которого нельзя отказаться. С утра пораньше я также не забыл обрадовать Джека и кровопийцу, вхождением данного острова в мою империю. Те пообещали направить сюда суперлинкор с товарами и кровопийцами рангом пониже, правда идти им придется через Реверс Маунтин, так как волей наблюдения в моей империи пока овладели только бурые из моей команды, а без нее преодолеть пояс спокойствия было практически невозможно. Правда, поганая обратная гора могла затопить мой линкор, но Ичиро клялся, что нашел хорошего навигатора и все будет нормально. Если они угробят суперлинкор, я с них шкуру спущу. Погрозил я небу кулаком, чем вызвал тревожное перешептывание офицеров. «Что будем делать дальше, капитан?» – осторожно спросил Старпом. «Конкретно ты организуешь охотничьи партии, поганые лапаны должны заплатить за лавину, ни одному же речи отдуваться. Остальные займутся обустройством замка, нам тут месяц торчать и да, не забудь сменить бурых на корабле. Ну а мы с Каей навестим доктора Куриху, нашему доктору следует поучиться у профессионала», говорил я непринужденно, стараясь не дать нами повода пойти с нами. Хрен его знает, сколько запросит за обучение и знания о продлении жизни старушенция, посему требовалось перебдить и отложить разборки на опосля. И кажется, у меня получилось. Рыжая весьма равнодушно отнеслась к посещению знаменитого врача, поэтому я мысленно похвалил себя. Тут по одной из канатных дорог к нам пожаловали гости в лице Далтона с парой статистов. «Значит, вы убили Вапола?» Вместо «здрасте, как дела?» «Некультурно начал этот бизон-корова, мы благодарны вам за избавление от этого тирана», продолжил нести пургу Далтон, правда он не забыл поклониться, «потому я его прощаю, теперь наша страна станет свободной от королей, чего?» «В смысле свободной, когда это я обещал своим новым рабам свободу?» «Чую крамолу, напополам с демократией, такое нужно сразу пресекать на корню». «Ага, сейчас, разбежались». «Этот остров моим повелением с этого дня, входит в состав моей империи боли», пафосно и с презрением цедил сквозь зубы, не забыв надуться от важности. Тут я покрутил головой и не заметил, чтобы кто-нибудь из моих маргиналов записывал. «Так, нами хватит филонить, нужно записать этот исторический момент», пристыдил я рыжую и продолжал сверлить ее глазами, пока она не достала тетрадку. Далтон и статисты мне молча внимали, никак не могли отойти от столь радостной вести. «Ведь кто, если не я, покажет им дорогу в мое светлое будущее? Зра, Багги, вам предстоит в кратчайшие сроки организовать на острове филиал ГУЛАГа и поделиться радостью с местным населением. Начинайте дарить радость с них», — повелительно махнул рукой на Далтона и Ко. «Есть!» — в унисон выкрикнули мои топовые прихвостни. Зра мгновенно появился перед Далтоном и накрутил его брюхо на кулак, Багги же доносил радостные вести до статистов. Через полминуты, когда радость была донесена в полной мере, бесчувственные туши были транспортированы обратно в деревню. Часть бурых также изъявила желание поучаствовать в создании филиала боли и ужаса, потому к деревням отправилась могучая кучка из 50 бурых, во главе с офицерами. «Нам пора, Кая, собирайся», настроение было отличным, а небольшая капля негатива от новых граждан была бодрящей. Поэтому я с уверенностью смотрел в будущее, несомненно светлое. 400 миллионов и не белли меньше, упрямо поджала губы старушенция, что несомненно желала покинуть этот бренный мир раньше срока. «Да ты охренела, старая, где я тебе такие деньжищи-то возьму?» Не сдавался я, беспокоясь за сохранность своей психики, которую нами за такие растраты выжрет столовой ложкой, и вообще, с сегодняшнего дня этот остров принадлежит мне, дай скидку как правителю, заискивающе улыбнулся, в надежде на лучший исход. «О, неужели вы смогли сместить малыша Вапола? Ну раз тут объявился целый правитель никому не нужного острова, так и быть, дам тебе скидку в 1%» хи-хи-хи, противно ухмыльнулась эта баба-яга. Сжав кулаки от бессилия, я мысленно проклял старую коргу. К дому жадной до чужих денег старухи, мы подошли 2 часа назад, и проклятый торг за информацию и обучение длился все это время. И поначалу это злобное создание заломило цену в 1 миллиард белли. Применив все свои наработки, которым я научился у моих кровопийц, удалось сбить цену больше чем вдвое, но наработки закончились, а старуха уперлась рогом и ни в какую не желала уменьшать стоимость информации еще больше. Чуяла паскуда, что такие деньги у меня есть, и я в принципе готов был их заплатить. Предательница Кая давно бросила меня на произвол судьбы и нагло попивала чай с синеносым тануки. По доносившимся до меня репликам, они обсуждали что-то сложное, отчего мой бедный мозг кипел не только от спора с Курихой, но и от попыток вникнуть в разговоры с Кулапов. Вообще Куриха не выглядела на свои 137, ей можно было дать максимум 60 лет, что делало ее знания бесценными. Еще бы мои глаза не кровоточили от стиля одежды старухи, нет бы как все старые и дряхлые укутываться в нормальное пальто, спасаясь от холода. Так нет, эта баба-яга холода не страшилась, оттого носила черные кожаные штаны и куртку, что была распахнута и открывала вид на топ. Эта ведьма явно любила эпатировать публику, поэтому у меня уже давно закончилось желание спорить и хотелось побыстрее получить нужные знания и свалить. Я согласен заплатить тебе 396 миллионов, но с условием. Мне нужны все мухоморы, что у тебя есть. Скрипя сердцем, сделал последнее предложение. Мухоморы? Хорошо, отдам. Сделка, и старуха протянула ко мне свою клешню для рукопожатия. Скрипя зубами, я закрепил сделку. Злая ведьма свое слово сдержала, выдав мне мешок мухоморов и толстенный талмуд, сказав, что секрет долголетия находится на его страницах. Обрадованный, я отдал белой ведьме и не забыл запретить Кае появляться в замке до истечения срока обучения. В замок я несся наполовину окрыленный и как добрался, заперся в своей комнате, приказав не беспокоить меня, даже если сюда нагрянет весь состав дозора на пару с Йонка. Я в предвкушении раскрыл книгу и вгрызся в текст, чтобы через минуту оторваться от него с пустыми глазами. Ведьма меня обманула. Взвыл в отчаянии и попытался вновь продраться через текст первой страницы. Ну точно обманула старая кляча. Текст пестрел медицинскими терминами и был для меня абсолютно непонятен. Но я упрямо решил хотя бы прочитать книгу, а уж когда закончится обучение Кай, заставлю ее перевести на человеческий язык все непонятные термины. У самой ведьмы я спрашивать опасался, карга могла заломить огромную цену за свою помощь. В итоге я 3 дня долбился лбом в этот учебник юного Менгеля, пока не дошел до последних глав. И вот в конце Талмуда была весьма запутанная схема движения ки в теле, и все предыдущие главы описывали препараты для расширения сознания и улучшения контроля ки. А мне это было вообще не нужно. Я готов был побиться об эту книгу головой за тупость. Неужели нельзя было сначала пролистать ее до последней главы и не кипятить мой бедный мозг? Осталось только вызубрить схему движения энергии Эврика. Повторить схему получилось не с первого и даже не с второго раза. Прошла еще 1 неделя, прежде чем я смог повторить токи без ошибок. Вот только я ничего не почувствовал, восприятие острее не стало. Самочувствие у меня и так было прекрасным и ничего не болело. Вновь сверившись со схемой и не найдя ошибок в исполнении, пришлось призадуматься, но я быстро нашел ответ. Мне же не под 100 лет. Покивав на такой простой вывод, решил прекратить мучить разум вредными для него книжками и провести инспекцию строящегося ГУЛАГа. А то я давно не подзаряжался болью и страданием, превратившись в книжного червя. Даже крольчатину ел без удовольствия, а ведь мой старпом расстарался. Отлов этих поганцев был поставлен на поток, и котлы никогда не простаивали пустыми. Да и на льве я давно не катался, отчего скотина несомненно обленилась и наела бока. Я вышел из замка и увидел спящее животное. Мои худшие опасения подтвердились. Тварь нагуляла жирок от обильного питания и изволила дрыхнуть. Вставай, скотина, пнул лентяя по боку. Лев с обиженным мявком рыком вскочил и явным намерением разодрать обидчика, но наткнувшись взглядом на меня, притих. Совсем обленился, падла, давай вези меня в ГУЛАГ, только не надо изображать из себя незнайку, ты точно знаешь, где ГУЛАГ, погрозил я кулаком Ричи. Лев удрученно кивнул и присел, чтобы мне проще было залезть на него. Нет, из меня точно получился отличный дрессировщик. Глава 31. Я с нетерпением рассматривал приближающийся корабль. Прошел почти месяц с захвата драма, а эти капуши с метрополии только сейчас смогли добраться до нас. За этот месяц мы общими усилиями привели к покорности местное население, лишь Далтон продолжал мычать про демократию и власть народа. Но это ненадолго, я выписал Сороса лучшего надзирателя, что знает, с какой стороны браться за Шпицрутен, так что корове мычать осталось недолго. Я бы и сам не прочь выбить крамолу из Далтона, но времени нет, пора отправляться в Алабасту. Безрукая принцесса все больше начинает ныть о страданиях своего народа. Как будто с моим приходом ее народ страдать станет меньше. Я не забыл обследовать подводную лодку, на которую спустил все средства в Апл. И так и не понял, нахрена она нужна. Торпед как таковых пока придумано не было, а без них эта лохань выступает как обычный корабль, только из железа. Скрытность была под вопросом, ведь на Гранд-Лайне немало волевиков, пусть мы пока и не встретили ни одного, но у конкурентов в лице дозора их очень много. Вооружение тоже было посредственным, попугать торговцев на мелких шнявах если только. Прочность стали на этой подлодке тоже была не ахти и уступала дереву, из которого свояли линкоры дозора. Зато цена подлодки была куда выше, чем у линкоров, благо все документы по растратам ВАПЛ сохранил. Этот баран потратил почти миллиард на разработку и постройку судна, поэтому топить золотую подлодку я даже не думал. Наоборот, на приближающемся линкоре идет почти 800 человек и 300 из них станут экипажем моего первого подводного флота. Но главное, на корабле везут наличные, что я втихаря перенесу нам в казну. Я из кожи вон лез, чтобы не допустить нами в казну, больно непредсказуемы были последствия. Еще пробудит от ярости королевскую волю или волю жадности и пиши пропало, хрен тогда денег допросишься. Сменщики прибыли, когда отчаливаем, кисло произнес прилетевший на корабль Джанго, освещая весь свет бланшами под глазами. Аж настроение поднялось от общей потрепанности Старпома. Я недавно вспомнил о задолженности Старпома по спаррингам, потому оторвался от души, предоставляя моему доктору простор для врачевания, и могу сказать одно: Куриха явно бог от медицины, ее настои и смеси в рекордные сроки ставили Джанго на ноги, что позволяло мне практически на ежедневной основе избивать Старпома, отчего его воля укреплялась практически на глазах, помня о том, как Луффи прямо в бою прокачивал волю. Я решил воссоздать такие условия в спарринге, не щадил Старпома и бил на поражение, но эта крыса постоянно выкручивалась из объятий смерти, что принесло потрясающий результат. Джанго семимильными шагами начал приближаться к моему уровню силы, отставая лишь по объему ки. Завтра, так что оповести лентяев, спровадил я подальше этого болтуна. О моих растратах на книжку и мухоморы знала только Кая, остальным доверять было нельзя. Особенно Старпому, этот растреплет все и всем, поэтому транспортировкой денежных средств я собирался заняться лично. Поэтому и мерз на нашем корабле в одиночестве, предварительно выгнав на берег всех свидетелей. Вот пронырливый Старпом и решил заглянуть на огонек. Хитрая скотина почуяла тайну и явно желала ее растрепать. Мое ожидание было наконец закончено, на корабль перепрыгнули с десяток человек во главе со знакомым мне мужиком, держащим в руках чемоданы. Мужик был из ненавистного сословия кровопийц, потому я знал каждую жадную тварь в лицо. Все ведомство Ичира находилось под плотным колпаком зеленых, потому что я чувствовал, они крали и крали много, но доказательств зеленые так и не смогли мне предоставить, потому приходилось терпеть это подлое сословие. «Капитан, я рад вас видеть, вот как и договаривались, ровно 396 миллионов». С поганенькой улыбкой, этот кровопийца протянул чемоданы ко мне. Выхватив чемоданы из подлых рук, разодетого как павлин финансиста, я скривился пуще прежнего. Подтверждение огромных краж было на самом кровопийце, все пальцы на руках ублюдка светились от золотых перстней, а толстая золотая цепь тянула тщедушную шею к земле. И после этого зеленые не могут найти доказательства кражи. Даже одежда рядового кровопийцы стоит больше, чем моя. Нами ждет серьезный разговор, ведомство Ичира проворовалось в край, а колья для такого случая уже давно подготовлены и только ждут задниц проворовавшихся кровопийц. Кстати, господин Ичира передает вам привет, наш глава очень скучает по вашим беседам, не прекращая мерзко улыбаться, протянул финансист. Сжав ручки чемоданов до хруста, я от бешенства прошелся королевской волей по обнаглевшему ублюдку, что несомненно забыл свое место. Как жаль, что оболванить с помощью воли можно только недалеких людей, финансисты в эту категорию не попадали. С презрением посмотрев, как финансист падает в обморок, к моему удовольствию он удачно шмякнулся башкой о фальшборд. Зато я не скучаю по этим треклятым беседам, улыбнулся от такой приятной картины и обратил внимание на более нужного и приятного персонажа. «Генрих, я рад тебя видеть», — протянул руку для рукопожатия. «Я тоже рад выбраться за пределы Сороса, капитан», — скромно улыбнулся работник за стенок ГУЛАГа, «и рад, что вы наконец заткнули эту трещотку», — презрительно кивнул в сторону бессознательного кровопийцы. «Высаживайся на берег и приступай к работе, есть тут один упрямый персонаж, как раз по твоей части, и захвати этого ублюдка», — кивнул я на финансиста, «больно дорого-богато разоделся выродок, так что попытай его», откуда взялось такое богатство, пыточных дел мастер понимающе кивнул, «и поторопись, времени у тебя в обрез, скоро к нам присоединится крупная держава и ты понадобишься мне там, Взмахом руки отпускаю Бурова и поворачиваюсь к капитану прибывшего корабля. Начинайте разгрузку. Товаров на острове кроме пушнины нет, потому быстро проведите торг и завтра отчаливай обратно. Настолько бедный остров, удивился капитан. Да, тут и население-то не превышает пары тысяч человек, и живут они в основном охотой. А вот доктора тут первостатейные, поэтому на этом острове я открою академию врачевания. Так что тебе еще не раз придется совершать рейс сюда, поэтому я выделю тебе владеющего волей наблюдения Бурова, для преодоления пояса спокойствия. Закончив разговор, я отнес деньги в казну и только потом покинул корабль. Терять волевика, конечно, не хотелось, но пояс спокойствия – единственная возможность покинуть Гранд Лайн. К сожалению, по обратной горе можно сюда только попасть. Дозорным проще, для них в Ретлой не пробурили тоннели, и они могут спокойно шастать по всем морям. К сожалению, для подводной лодки тоже придется выделить волевика, иначе они заплывут в пасть морскому королю. Такой замечательной вещи, как сонар, на подлодке даже не пахло. Благо хоть до перископа додумались, но шастанье без волевика на подлодке все равно вещь сомнительная. Нужно еще много приказов отдать и обрадовать жадную ведьму о ректорстве в будущей академии. Пусть на желчи сходит старая перечница. Джанго радостно отплясывал на палубе, его мучения наконец закончены. Проклятый снежный остров отдалялся от них с приличной скоростью, и это означало конец самоубийственным спаррингам, что капитан проводил каждый день. И такой энтузиазм был подкреплен умениями тамошних докторов, когда капитану сказали, что даже отрубленная голова не является фактом смерти и ее можно вернуть на место и пришить. Капитан как с цепи сорвался, и бедному старпому пришлось всерьез бороться за свою жизнь. Джанго не хотелось по неосторожности потерять голову, но проклятая ведьма и тут нагадила. Настой, который готовила Кая по ведьминым рецептам, в кратчайшие сроки ставили на ноги, что несовершенно не устраивало Джанго, но капитан радовался как ребенок и с удвоенными усилиями пытался его убить. Хорошо хоть заразогорелся желанием подраться, и капитан отвлекался на избиение мечника. К сожалению, остальная команда тягой к суициду не обладала, потому отдуваться приходилось только им двоим. Нозора капитан явно щадил, а вот на бедного старпома за что-то взъелся и явно пытался убить. «Чего ты тут отплясываешь? Неужто радость какая приключилась?» Подкравшийся капитан заставил старпома вздрогнуть от неожиданности. У Кура все лучше получалось скрывать голос, и даже усилившаяся воля наблюдения Джанго не могла пробиться через маскировку. Джанго развернулся и осмотрел от чего-то довольного капитана. То, что Кура доволен, это хорошо. Вот только старпом не знал причину довольства, а это могло привести к печальным последствиям. «Капитан, что-то хорошее приключилось?» «Ну конечно, 3 недели изысканий не прошли зря. Пойдем, я покажу тебе шедевр моего алхимического искусства», лучась довольством, поманил его за собой Кура. Джанго напрягся как никогда, но покорно поплелся вслед за Кура, ничего хорошего не ожидая от предмета, вышедшего из рук капитана. Что такое алхимия, старпом не знал, но это слово было пропитано злобой и болью. Кура провел его в один из неиспользуемых трюмов корабля, что был заполнен зеленым дымом. «Кха-кха», закашлял Джанго от едкости дыма. В горле началось першение. Старпом сквозь слезы осмотрелся. По центру трюма находился некий аппарат с множеством закрученных в спираль трубок, и из этой адовой машины чадил зеленоватый дым. Тут же нашелся Эйс, что с красными от слез глазами продолжал нагревать устройство. Рядом стояла 10-литровая бутыль, куда по трубке стекала зеленая жидкость. «Позволь представить тебе вершину моего мастерства», задрал нос к потолку Кура. «Вунш-пунш, недоуменно протянул Джанго, разглядывая зеленую субстанцию. «Что это и для чего, капитан? Эх, с какими дремучими людьми приходится работать», удрученно покачал головой Кура. «Это формула двойного зла, мухомора и мочи осла», пропел Кура. «Вещество позволит всем моим прихвостням пробудить волю», торжественно произнес капитан и привычно надулся от важности. «Осталось подобрать добровольцев, эта задача ложится на твои плечи, Джанго», похлопал Кура по его плечу. «Иди и приведи сюда 5 бесполезных особей, не забудь захватить кастрюли». «Зачем нужны кастрюли, капитан?» «Осторожно и с опаской», спросил Джанго. «Чтобы добровольцам было что грызть, щитов у нас нет», еще больше запутал старпома капитан. Делать было нечего, и через полчаса Джанго стоял в том же трюме, только с добровольцами и пятком кастрюль. «Пейте», требовательно кивнул на стакан из зловеще булькающей жидкостью Кура. Джанго с болезненным любопытством наблюдал, как бурые залпом выпили эту адовую смесь. Но ничего особенного не произошло, бурые начали переглядываться, а капитан нахмурился. Кура уже подошел к бурым с баклажкой смеси, как у бурых покраснели глаза и пошла пена изо рта. Ра! Одновременно заревели бурые и кинулись друг на друга. Завязалась самая грязная драка на памяти Джанга. Бурые ревели, царапались и кусали друг друга. Несколько раз кидались на капитана и на Джанга с Эйсом, но получив пару затрещин, продолжили рвать друг друга на части. Через десяток минут такой потасовки, к великому сожалению Джанга, у одного из бурых почернели руки, и он с удвоенным усилием начал рвать товарищей. Через минуту одностороннего избиения, признаки пробуждения воли проявились в остальных. Еще один бурый пробудил вооружение, а остальные волю наблюдения. Тут на плечи Джанга опустилось давление королевской воли, и пятеро несчастных вырубились. Ку-ку-ку, оно работает, работает, даже кастрюли не понадобились, как умалишенный проорал Кура и изобразил варварский танец, что так любил танцевать при общении с духами. Джанга схватился за голову, теперь мир действительно оказался под угрозой, Кура не остановится на пятерых, через это адово пойло пройдут все прихвостни. Капитан как раз задумчиво рассматривал испуганного Эйса, явно вознамерившись напоить его этой отравой. «С тобой, конечно, чуть сложнее», не отводя взгляда от трясущегося парня, предрек Кура. «Ты мне весь корабль спалишь, но ничего, как прибудем на Алабасту, мы обязательно напоим тебя зельем». Парень затрясся пуще прежнего и протестующе замотал головой. «Не хочешь? Тогда пробуди волю до Алабасты, иначе силой волью вунш-пунш в твою глотку», лязгнул сталью в голосе Кура, намекая, что это не шутка. «Отнеси их к Кае, Джанга. Пусть перевяжет раны и проведет осмотр. Мне нужен ее вердикт». Джанга кивнул и отправился на поиски бурых, не ему же тащить их собратьев. Нами скучающе обвела взглядом офицеров, что собрались за столом. Как капитан пробудил волю наблюдения, смысл в тайных собраниях отпал, поэтому нынче они собирались с позволения капитана и обговаривали рабочие вопросы. Поэтому присутствовали все офицеры, включая Зара, что, как всегда, от нетерпения взял с собой гантели, дабы не прекращать тренировки ни на миг.